455, июль 21. Размышление о могуществе духа увеличивает его силу и бессознательно ощущается окружающими. Сосредоточение мысли на своей слабости, бессилии и беспомощности тоже воспринимается окружающими, вызывая в них соответствующую реакцию. Поэтому мысли второго порядка не следует допускать, и брюское жестокосердие тотчас же постарается использовать чужую слабость или беззащитность себе на пользу. Ни одно животное или даже зверь не дерзнет броситься на йога. Ни один человек не осмелится затронуть того, чью психическую силу он бессознательно чует. Осознание силы своей – щит мощный. И даже не нужно поднимать огненного меча для удара, если это осознание достаточно сильно. Заботливо следует оформить и выкристаллизовать это представление о мощи воителя Тераса. Не может поднять он щита своего, если это представление не вылилось в прочную, крепкую огненную форму. Наш ученик не должен собою уявлять беззащитную овечку.